Глава 23. Шалость. Юля мне не ответила. Она продолжала сидеть и смотреть в только одну ей видимую точку на стене. Как прошло знакомство с Белухиными? «Хорошо», — ответила она, не оборачиваясь. «Ты в порядке?» — забеспокоился я. «Да. Дату свадьбы назначили через месяц». «Не хочешь рассказать подробнее?» «Нет, очень устала. Мне задавали столько вопросов, что я почувствовала себя как на допросе». «Почему как?» – улыбнулся я. «Знакомство с будущими родственниками – всегда самый настоящий допрос». Юля вымученно улыбнулась. «Может, хочешь спать? Я принесу тебе расслабляющий чай». На кухне имелась целая полочка со всевозможными баночками, полными чаев и отваров. Там было и то, что бодрит, и то, что снимает усталость. Один из таких чаев я и собирался попросить заварить Машу. Она уже знает, сколько времени надо их настаивать. «Не стоит, спасибо. В самом деле, пойду отдохну». Девушка улыбнулась и прошла в свою комнату. Юля сама на себя была не похожа. Может, в самом деле настолько устала. Хотя даже после мероприятия в честь нашей свадьбы она рвалась к приключениям. А там была самая утомительная бессонная ночь в моей жизни. Как представлю, что мне предстоит присутствовать еще на десятке свадеб клановых, то дрожь берет. Лучше с монстром сразиться, чем выдерживать обязательные мероприятия с утомительными беседами. Я вернулся в свою комнату. Снова набрал номер Иванны на мобилете. «У меня есть ответ по поводу твоей просьбы», – начал я. «И какой он?» «Ты сможешь уйти, как нейтрализуешь аномалию». В ответ – тишина. Возможно, она была в шоке или же надеялась на другой ответ. Кто поймет этих женщин? «Спасибо», – сухо ответила она и бросила трубку. «Точно. И как на такое реагировать? Впрочем, дальше уже дело Сухоносова. Если Иванна и правда сомневается, то парень сможет перетянуть мнение ведьмы в нужное русло». «А обо мне совсем забыли», – послышался голос Морфа, лежащего на диване. Последние дни положение книги никак не менялось. «Тебе крови не дали?» – уточнил я. «Нет. Кормят как раз по расписанию. А вот общения нет. Забрал у меня Ленса». «Эх», – выдохнул Морф. Трактату было скучно, поэтому он пытался разжалобить меня. Но я уже хорошо усвоил все его приемчики. Ленс помогает нейтрализовать аномалию. Там от него проку больше. «Да и холодильник в поместье больше будет», – ответил я. «Если тебе не хватает общения, могу отнести в библиотеку. Там будете сутками напролет с нашим призраком знаниями делиться». «Не, я уже ходил. Он меня послал». «Куда это?» – удивился я, поскольку прежде от нашего привидения бранных слов не слышал. «На полку с книгами по анатомии. Так и сказал. Представляешь?» «Ха! Да ты бы и без его послания туда с радостью отправился». «Нет, я там уже все перечитал. Неинтересно», – фыркнул Морф. «Ладно, а от меня ты чего хочешь?» «Чтоб ты, наконец, перевод книги про своего врага прочитал». «Так, а чего ты раньше молчал, что закончил?» Деланно возмутился я, хотя сам мог спросить. Просто было не до этого. Я открыл трактат по проклятиям, который за прошедший год впитал столько информации, что ему уже больше подходило название «Энциклопедия обо всем на свете». Принялся читать расшифровку, периодически уточняя у Морфа некоторые моменты. Перевод был хороший, однако знание некоторых древних слов было мне непонятно. «А когда мы будем приводить в исполнение наш план?» Тихонько поинтересовался трактат. Я закрыл книгу и посмотрел в единственный красный глаз. «Скоро. сразу после того, как разберемся с угрозой для этого мира. А может, пораньше? Тогда сможем себя обезопасить, каков бы ни был исход этого безумия. Не то чтобы я сомневаюсь в твоих силах, но... Я и без тебя знаю, что все неоднозначно. Лучше дай мне ознакомиться с одним из своих врагов. Через полчаса меня снова отвлекли от чтения. Но этой особе было сложно отказать во внимании. А тебе идет это платье. Правда, на вид жмет в некоторых местах. Подметил я. Специально не стала ничего уменьшать. Заигрывающим тоном ответила акула и проскочила к дивану. По-хозяйски села на него. А ты знал, что пирожные такие вкусные? Куда лучше сырой рыбы? Знал. Ты мне напоминаешь Мариссу первые дни. Правда, она до сих пор опасается есть что-либо, кроме рыбы. И я ее прекрасно понимаю. Это все равно, что людей употреблять в пищу. Я невольно сморщился от такой ассоциации. Нет, об этом мы спорить не будем. Слишком из разных миров мы вышли. Ты богиня, вышедшая из океана на землю, а я простой смертный. Не принижайся. Попробуй прочувствовать человеческие радости, пока находишься. Можешь начать со сна. Она усмехнулась. Правильно поняла намек, что отвлекает меня от изучения важной информации. Спать я не хочу. Может, ночью? А сейчас меня уже ищут по всем океанам. Как по мне, отличный повод поспать, когда твои враги заняты твоими поисками. Выйти на сушу они еще долго не додумаются. Есть много времени для разговоров. Какой мир мне достанется? С монстрами или без? Она сморщилась. Ей не нравилось, в какое русло заходил разговор. Как по мне, лучше без монстров. Мы там своих вырастим. Вставил слово Морф. «Это тот, о ком я думаю?» – внезапно спросила она, смотря на книгу. «Да, я не умею читать твои мысли, но догадываюсь». «Можно?» – я кивнул и протянул ей книгу. «И о чем мне говорить с богами?» – громко спросил Морф. «А ты такой же наглый, каким и был», – усмехнулась акула. «Да, но уже не такой красивый». «Так это легко исправить. Сейчас приделаем жабры, и будешь среди моих сирен нарасхват». «Правда? А разрешишь их заколдовать?» «Зачем?» «Ну, чтобы ноги вместо хвоста появились. Так с ними общаться будет гораздо интереснее. А рот можешь зашить». «Ах, это тебе пора бы рот зашить». «Так я же не просто так сирену прошу, а в обмен на услугу». «Морф, чтобы она тебе не пообещала, не соглашайся», с иронией сказал я. «И ты, акула, тоже не слушай его». Хотя на самом деле это была реальная просьба, но для акулы она не должна была так выглядеть. Но Морф меня понял, поскольку сразу ответил. «Ты же знаешь, что я не могу ни на что согласиться, пока ты жив. Так что, акула, сперва придется убить Сергея». «А вот это уже поправимо. Он же смертный, так что ждать недолго придется. Лет 100, и ты свободен. Подберу самые красивые жабры». Я усмехнулся. Хороший ответ. Дальнейший разговор прервал стук в дверь. Я разрешил войти. «Сергей Александрович, к вам пришли», — тоненьким голоском сказала Маша. «Я отойду», — сказал я акуле. «Только не устраивайте непотребств, пока меня нет». Маша видела, что девушка держит в руках книгу, поэтому мои слова смутили ее. Но в дела аристократии служанка не лезла, поэтому промолчала. А я прошел в гостиную, где меня уже ждала Марья Ивановна. «Какими судьбами?» – добродушно спросил я. «Пришла лично сказать, что на экзамен по проклятиям можете не приходить», ответила преподавательница. «И мы оба знали, почему мне можно не тратить понапрасну ее время на экзамене, но так, чтобы лично просить не приходить, это что-то новое». Я присел за стол напротив Марьи, а служанка заварила нам зеленый чай с мятой. «Вы настолько устали от меня?» – шутливо спросил я. «Нет, я пришла к вам с просьбой. От всего преподавательского состава Академии». «Неужто на вас наложили массовое проклятие?» «Откуда вы знаете?» Лицо Марьи вытянулось. «Да я не знал. А вы точно не шутите?» «Нет, уже 2 дня с преподавателями происходят различные странности. На первый взгляд, это нелепые случайности. Кто-то поскользнулся и сломал ногу, из-за чего пришлось перенести экзамен по практике стихийной магии огня. У кого-то штаны лопнули прямо перед студентами». «Сколько всего было таких случайностей?» «С каждым по разу, кроме директора. Он в статистику не входит. И хотелось бы, чтобы слухи о проклятии до него не дошли». «Потому что вы смогли определить его наличие, но не смогли нейтрализовать», – серьезным тоном уточнил я. «Ведь если Марья сама не смогла справиться, значит, проблема вышла далеко за пределы понятия «студенческая шалость». И кажется, я догадывался, откуда ноги растут». «Нет, это точно не Нурлан. Он не умеет держать язык за зубами. Поэтому уже давно бы рассказал о своей проделке Вики или мне». «Именно. Поэтому прошу вас разобраться. И отдельно отмечу, что с экзаменом это никак не связано. Мне правда не нужно еще раз доказывать, насколько вы хороши в проклятиях». Я улыбнулся. Мне куда больше нравилось наше неформальное общение. Но в комнате были посторонние. Поэтому мы не могли себе позволить банальный переход на «ты». «Постараюсь разобраться в ближайшее время», – пообещал я. Выслушал от Марьи скупую благодарность, а затем проводил девушку до двери, а сам вернулся в свою комнату и забрал морфа из рук акулы. «Нам предстоит интересное занятие», – сказал я трактату. «А меня с собой не возьмете?» – возмутилась акула и надула губки. «Нет, иначе можешь попасть под массовое проклятие, а с такой магией лучше не шутить». «Ну ладно», – сказав это, акула забралась на мою кровать, укрылась одеялом. Улыбнулась, когда ее голова опустилась на подушку. «Вот и хорошо. Сон прекрасен даже для богов». Пока мы спускались до первого этажа, я ввел морфа в курс дела. «О, вот это реально интересно», – злобным голосом произнес он. «У тебя плохо получается играть злую книгу. Давай лучше источник проклятия найдем». «Предлагаю опросить всех магов смерти. Судя по общему расписанию, у них как раз сейчас дополнительная практика». «А это ты откуда знаешь?» «Ты, когда меня на стол директора положил, я успел все его записи изучить. От скуки. Расписание среди всего этого было самым интересным». «Хм, поверю на слово». Зная способность морфа впитывать информацию из всех бумажных источников поблизости, даже удивляться не стоит. Практика у магов смерти проходила на первом этаже того же здания, где располагался лазарет. Забавное стечение обстоятельств. Я без стука зашел в зал и громко сказал: «Минуточку внимания!» Все сразу перестали колдовать, а мужчина-преподаватель, старый маг смерти, косо посмотрел на меня. Хорошо, что я успел уточнить у морфа его имя. «Виктор Дмитриевич, я попрошу вас выйти на 10 минут. Я провожу небольшое расследование, и мне необходимо задать ребятам пару вопросов». Маг смерти неожиданно согласился. Думаю, тут немаловажную роль сыграло то, что я женат на дочери директора, иначе меня бы и слушать не стали. А так подразумевалось, что расследование проходит от имени директора, хоть и косвенно. На самом деле, мне не нужно было проводить жесткий допрос, как это делает служба безопасности. С Морфом мои возможности были почти безграничны. Почти. Я попрошу каждого из вас подержать в руках эту книгу. Не спрашивайте зачем. Это тайна Академии. Маги смерти закивали. Один Нурлан выделился. «О, можно я первый? Давно хотел Морфа потрогать». Я шумно выдохнул и протянул ему трактат. «Не он», — сразу заговорила книга. «Что не я?» — начал спорить Нурлан. «А может, я?» «Нет, следующий». Нурлан сделал обиженное выражение лица и передал книгу соседу. Пока он ходил по рукам, Морф то и дело повторял «нет». И в конце концов трактат снова вернулся ко мне в руки, а я постарался скрыть свою озадаченность, ведь подозреваемые почти закончились. «Спасибо за участие!» – кивнул я ребятам и вышел из зала. У двери стоял учитель, а поскольку всех, кто мог наложить проклятие в академии, можно было по пальцам пересчитать, то я и к нему обратился. «Виктор Дмитриевич, подержите книгу». «Зачем?» «Так надо», – просто ответил я. «Да не бойтесь, она вас не съест». «Но если палец в рот сунете, то откушу», – предупредил Морф. Поняв, что книга говорящая, даже маг смерти вздрогнул. «Да он шутит», – успокоил я учителя и вложил в его руки трактат. «Не он», – раздосадованно повторил Морф. «Эх», – выдохнул я и забрал книгу. В пустом коридоре мы продолжили разговор. «Ну и где искать этого шутника, если ни на ком нет следов, что остаются после массового проклятия? Или ты меня обманул ради веселья, и на самом деле это так не вычисляется?» «Раскусил. Можешь возвращать меня в библиотеку». «Не дождешься. Раз с магами смерти не вышло, давай источник искать». «Источник? А может, лучше в библиотеку?» «Нет. Ты как раз говорил, что руну направления можешь показать. Самое время. Я открыл трактат на первой странице, но увидел лишь пустой лист. Морф, хватит выпендриваться». «Да я правда не знаю». «Нечего заднюю включать. Раньше разберемся, раньше вернемся к своим книгам и мягкому креслу». «Ничего я не включаю», – фыркнул трактат. «И вообще я – обычная книга». «Отказываешься помогать?» «Да». «Ну тогда я перестану тебя поить кровью». «Ладно, сдаюсь». Стоило ему это сказать, как на первой странице появилась нужная руна. Массовые проклятия входили в отдельное ответвление проклятой магии, поэтому и подход к ним немного отличался. Использовались они крайне редко, из-за большой растраты энергии во время создания. С пальцев сорвалась обозначенная морфом. И ничего не произошло. Попробовал еще раз. Тот же результат. «Морф, ты издеваешься?» – спросил я, начиная злиться. Причем раздражало именно поведение трактата. «Нет, я вообще белый и кожаный». «Хм, что ты скрываешь?» «Я? Ничего». «Звучит крайне неубедительно. Если ты сейчас же не начнешь сотрудничать, то и нового тела тебе не видать». Я надавил на больное место. Ну а нечего было выводить меня из себя. «Ладно, прости». На первой странице показалась новая руна. Я использовал ее, и через мгновение меня словно ветер подтолкнул в нужную сторону. Не стал сопротивляться. Так добрался обратно до своих апартаментов. «Странно», – прокомментировал я. «Не мог же я сам наложить массовое проклятие и забыть об этом?» «Ну а вдруг? Может, зельица для памяти попить?» «Ты у меня сам скоро в отварах будешь купаться, чтоб страницы из желтых обратно в белые превратились». «Ну чего сразу угрожать? Я же шучу. ради поднятия общего настроения. «Лучше источник найди, ради настроения», – буркнул я. «Надоело уже припираться с книгой». Ветер подтолкнул меня обратно в мою комнату. Акула мило спала на кровати, и я невольно засмотрелся. Ее волосы, словно волны, спадали на подушку. Да, на дне морском так уютно не поспишь. Но стоило мне приблизиться к кровати, как ветер подтолкнул меня обратно. Таким образом, ходя туда-сюда по комнате, я определил точку, где ветер исчезал. Это было кресло, где любил лежать Морф, только отнюдь не оно было источником. Я заглянул под него и увидел вырванный листок. Очень знакомый, сделанный из человеческой плоти. Поднял его и ткнул в единственный глаз Морфа. «Это что такое?» «Ой, обронил». Театрально удивился он. «Я случайно, честное слово». «Нечего тут недотрогу строить. Ну-ка, быстро снимай проклятие». «Ну как так?» «А вот так. Посмеялся и хватит. У тебя есть минута. Потом ты окажешься на неделю в морозильном артефакте, рядом с замороженной рыбой». «Эх», – выдохнул он. «Приделай обратно. Между 7-й и 9-й страницей. Пожалуйста». Я открыл книгу на 7-й странице и увидел контуры рваного листа. Приложил туда свою находку, и рваные края мигом загорелись черной дымкой. Через мгновение листок встал обратно, словно его не вырывали. Решил себя покалечить ради шутки? Ничего глупее не встречал, прокомментировал я. «А ты попробуй 1000 лет побыть книгой. Сразу откроешь в себе новые грани». «Нет уж, спасибо. Еще раз решишь так пошутить, я не буду столь снисходителен». «Да ладно тебе. Мне вот было весело. А в качестве утешительного приза я на 13-й странице написал, как уничтожить темного бога».